Глава 6. Прежде чем углубиться в руины, мы с Финой решили все же немного за ними понаблюдать. Все же ломиться наугад в незнакомую и потенциально опасную локацию — не лучшая идея. Правда, учитывая, что до темноты оставалось все меньше времени, нельзя сказать, что наблюдение получилось полноценным. Просидев в зарослях минут 15 и не увидев ничего подозрительного, мы покинули свое укрытие и короткими перебежками от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга, направились к руинам. Первый же дом был в таком состоянии, что лезть внутрь нечего было и думать. Потолки первого этажа обрушены, пол провален, все затянуто растением, напоминающим вьюн. Переглянувшись, мы проскользнули мимо и направились к следующему зданию. У этого состояние было чуть получше, но острого желания заглянуть внутрь оно также не вызывало. А вот дальше, через неширокую улицу, виднелись дома поцелее. Перед тем, как пересечь открытое пространство, я присел в тени руин и поманил Фину. «Есть мысли, что это за место?» — негромко поинтересовался я. «Похоже на один из забытых городов», — также тихо ответила девушка. «А что он делает посреди леса?» «Как-то вообще не пойму, в чем смысл строиться здесь, посреди леса, в глуши?» «Понятия не имею», — Фина пожала плечами. «Я не особенно интересовалась историей до темных войн. Как-то не до того было, знаешь ли». Я кивнул. «Ну да». Фина академию не заканчивала. Насколько я помню, Корал вообще первая из дома Игнис, кто за долгое время отправился получать образование. Неудивительно на самом деле, учитывая подход техносов к развитию этого мира. Фину явно учили другому. Это просматривалось во всем. В том, как она движется, как держит оружие, как легко и без раздумий пускает его в ход. Я вспомнил, как быстро и непринужденно она расправилась с громилой в Андертауне и легонько кивнул в такт своим мыслям. Фину учили убивать. И кто бы это ни делал, делал он это хорошо. Ну и сама Фина, судя по всему, была весьма способной ученицей. Не зря же она капитаном гвардии сердца матери стала в ее-то возрасте. Я потряс головой, в очередной раз попытался облизнуть шершавым, как наждак, языком пересохшие губы и показал Фине в сторону следующего дома. Так кивнула, и мы двумя тенями в сгущающихся сумерках скользнули вглубь развалин. Это строение сохранилось гораздо лучше предыдущих, однако были и плохие новости. У стены густая высокая трава была примята, а чуть дальше виднелась самая настоящая утоптанная тропинка. И протоптана она была определенно не животными. Насколько я мог судить, здесь ходили люди, причем совсем недавно. И это было одновременно и хорошей, и плохой новостью. Хорошая заключалась в том, что люди не станут жить там, где нет воды. Плохая — в том, что мы понятия не имели, что это за люди и люди ли вообще. Соплеменников Тиквая и тех же гнильцов тоже можно было принять за людей. Издали и в темноте. В общем, нарваться здесь можно на кого угодно, а учитывая общую мрачность этого мира и мое везение, вероятность встретить плохих людей гораздо выше, чем наоборот. Я знаками показал Фине на примятую тропу, на натоптанную тропинку и показал, что нужно быть осторожнее. Та присмотрелась, кивнула и помрачнела. При этом я заметил, как пальцы госпожи капитана крепче сжали цевьё винтовки. «Попробую попасть внутрь и подняться наверх». Приблизив губы к лицу девушки, прошептал я. «Смотри в оба, будет что-то подозрительное, дай знать». Фина кивнула, а я забросил винтовку за плечо и медленно, аккуратно, стараясь не шуметь и высоко поднимая ноги, двинулся к стене дома. Пролом в стене нашелся быстро. Задержавшись у него, я оглядел повреждения. Не похоже, что разрушения искусственные. Скорее построено дендрофекальным методом, и текущее состояние поселка вызвано естественными причинами. Это уже неплохо. Ладно, посмотрим, что внутри. Внутри было пусто, хоть шаром покати. Если здесь когда-то и была мебель и какие-либо предметы домашней утвари, кто-то их отсюда утащил старательно и методично. Что снова говорит о присутствии здесь, если не людей, то неких разумных. Что ж... Смотрим дальше. Помещения первого этажа раньше явно были жилыми. Небольшими, но довольно уютными квартирками, по две на этаже. Межкомнатные двери, как и ведущие наружу в подъезд, отсутствовали, но сомневаться поводов не было. Я находился в жилом бараке блочного типа. Вроде тех, что возводят в рабочих поселках. Сюр какой-то. Кому могло понадобиться возводить подобное среди леса? Или, возможно, где-то неподалеку находится месторождение чего-нибудь полезного, и это все объясняет. Рабочий поселок, жилье для работяг и их семей. Учитывая, что до темных войн Аврору вполне серьезно собирались колонизировать, такой ход событий очень даже вероятен. Это уже потом колонисты начали свой путь в Средневековье, а до этого все было вполне себе цивилизованно и технократично. Что ж, примем эту версию как рабочую. Выбравшись из квартиры, я миновал завал, подпрыгнул, ухватился за ступени второго уцелевшего пролета лестничного марша и, подтянувшись, забрался наверх. Осторожно ступая среди обломков и оставляя в густой пыли четкие, хорошо различимые следы, прошел выше. Еще две квартиры и тоже вынесенные подчистую. Войдя в одну из них, я пробрался к окну, выходящему на интересующую меня сторону, и присел у проема. Время для вылазки мы выбрали, конечно, не самое подходящее. В сгущающейся темноте не видно совсем ни морта. Но, с другой стороны, и нас заметить сложнее. Если, конечно, у местных не развилось с годами ночное зрение. Тем не менее, кое-что разглядеть мне удалось. И увиденное мне не сказать, что понравилось. Если до этого я еще допускал, что здесь на постоянной основе могут и не жить, то теперь сомнения развеялись. Следующие дома явно поддерживались в относительном порядке, окна были заколочены деревянными щитами, а узкая тропинка, которую я заметил недавно, превращалась в широкую и утоптанную до грунта тропу. И мне это крайне не нравилось. Единственное, что успокаивало, то, что с такими раскладами вода здесь есть практически со 100% вероятностью. И я добуду ее, во что бы то ни стало. Посидев у окна еще пару минут и не обнаружив какой-либо активности, я тем же путем спустился к Фине. Вовремя, судя по виду, девушка уже начинала нервничать. Быстро пересказав ей детали увиденного, я предложил двигаться дальше. Фина решительно кивнула. «Идем, пить хочу так, что за глоток убить готова». Я слегка усмехнулся. «Очень надеюсь, что не придется». И правда, с чего я решил, что если здесь живут люди, они обязательно должны быть кровожадными чудовищами, желающими смерти всему живому. Вполне возможно, что мы наткнулись на поселение мирных охотников-собирателей, те встретят нас хлебом-солью, напоят, накормят, на ночлег оставят. «Ага», — едко отозвался внутренний голос, «и множество историй, коль пожелаете, расскажут. Не нужно быть таким наивным, гляди лучше в оба». «Стоп, это не внутренний голос, это Дэймон». «Но при чем тут истории?» «Будь как дома, путник», — начал напевать Дэймон. «А, как говорится, сначала не понял, а потом как понял». «Ты опять роешься в моей памяти?» — мысленно буркнул я. «А что еще делать?» — искренне удивился юный Старк. «Скучно же. А у тебя тут столько интересного». «Скучно ему. Зато я тут веселюсь во весь рост. Такое веселье, что обхохочешься просто. Хочешь, поменяемся?» «Хочу!» — тут же отозвался Дэймон. «Но не могу, к сожалению. Я тебя не звал, ты сам мое тело захватил. Так что развлекайся и ни в чем себе не отказывай». Это тоже явно из моей памяти выражение. «Сгинь!» — рыкнул я. «Нашел время вылезать. Проявляйся только, если есть что по делу сказать. А то я за сохранность нашего общего тела не отвечаю». Кажется, парень понял, что сейчас меня лучше не доводить, и умолк. А потом и ощущение его присутствия растворилось. Блин, умеет же он моменты подбирать. «С тобой все в порядке?» Фина легонько тронула меня за плечо. «Да», — кивнул я, — «нормально все». Оказывается, на время беседы с внутренним голосом я на время завис. Интересно, наверное, это со стороны смотрится. «Вперед!» — скомандовал я и, подавая пример, скользнул через тропу к густой высокой траве. «Посмотрим, что за лесники тут живут». Стоило нам миновать следующее жилое строение, как все надежды на то, что в поселке живут добрые гостеприимные люди, растворились, как с белых яблонь дым. Добрые люди не прибивают своих соплеменников к дощатым щитам на манер распятия. И кожу с них предварительно не снимают. Ага. Интересно, это инсталляция или перформанс? Разглядев в деталях главное украшение места, явно бывшего главной площадью небольшого поселка, я понял, что почему-то расхотел знакомиться с местными жителями. Есть, конечно, вероятность, что на щите преступник, совершивший нечто очень нехорошее. А его текущее положение — не только наказание, но и назидание остальным, мол, так делать не стоит. Встречал я такое в некоторых африканских деревушках. Милые люди с милыми улыбками мило прибивали к столбу своего соплеменника, укравшего горсть риса, а потом предлагали тебе выпить браги за общим столом. Вот только, имея таких людей поблизости, спал я, повесив на двери растяжку и крепко обняв автомат. Здесь же имелась возможность вообще не пересекаться с неадекватами, и я намеревался ею воспользоваться. Вот только не сразу. Потому что в отдалении, за помостом, на котором и был установлен щит, я разглядел не что иное, как колодец с характерной круглой кладкой, воротом и валом, на который была намотана веревка. Вода! Вода, мать ее! И ради нее я готов даже торговать с местными, расплачиваясь за каждую каплю драгоценной влаги. Я не жадный. Правда, торговлю могу предложить только меновую. Один глоток — одна пуля. Я показал Фине на колодец, даже в темноте увидел, как жадно расширяются ее глаза, и не смог сдержать улыбки. Ну да, госпожа капитан тоже не железная. Особенно учитывая, что сейчас наступил период, когда жажду чувствуешь особенно остро. Это завтра обезвоживание станет новой нормой, и навалится апатия и безразличие, а пока каждую секунду мозг просто обрывал синапсы, требуя живительной влаги. Я к этим воплям уже привык, но стоило подумать о воде... «Жди здесь», — шепнул я Фине. «И давай флягу, попробую раздобыть воды». Девушка кивнула и, не сводя взгляда с вожделенного источника, сунула мне поясную фляжку. Я покачал головой и слегка сжал плечо девушки, привлекая ее внимание. «Фина, ау, приди в себя, я добуду воду. Но мне нужно, чтобы ты меня прикрывала, слышишь?» Девушка тряхнула головой, и взгляд ее прояснился. «Да, поняла, все хорошо, извини. Иди, я прикрою». «Огонь открывай только в крайнем случае», — на всякий случай распорядился я. «Попробуем сделать все тихо». Госпожа капитан кивнула, и на этот раз ее взгляд был полностью осмысленным. Совладала с собой. Ну и умница. «Ладно, все, времени нет. В любой момент на улице может кто-нибудь появиться. Вперед!» Двигаясь на полусогнутых, я скользнул вдоль дома, стараясь пригибаться как можно ниже и не издавать шума. Площадь выглядела пустой, но не может же так быть, что здесь совсем никого не было. Я бы, например, обязательно выставил часового. Даже если люди сюда забредают нечасто, от того же зверья, например. Добравшись до угла дома, я снова замер, дорезив глазах, вглядываясь в темноту. Никакого движения. Неужели действительно никого? Ну, может быть. Хотя есть еще пара вариантов. Например, что часовой не болван и сам сейчас сидит, затаившись и уставившись в темноту. Или спит. Оба варианта одинаково вероятны. Но невзирая на явную опасность первого, я был готов рискнуть. Мне очень нужна вода. И что самое главное, не только мне. Глубоко вздохнув, я решился и двинулся прочь от казавшегося таким безопасным укрытия. А вообще служба у них поставлена сильно так себе. Вон какой травой, густой да высокой, двор зарос. Меня в ней и не видно. Я не самый крупный эксперт в несении караульной службы, но выкосил бы все это под корень и расти бы впредь не давал. Так что часового может и не быть, и это определенно к лучшему. От края травяных зарослей до колодца было метров 6 открытого, вытоптанного десятками ног пространства, и прежде чем сделать решающий рывок, я замер, вглядываясь в темноту. И не зря. Сначала я услышал часового. Он не особенно и скрывался на самом деле. Во всяком случае, носом парень шмыгал так, будто совсем не опасался быть услышанным. Через несколько секунд из-за длинного деревянного сарая, явно построенного сильно позже основных зданий поселка, появился и сам источник шума. Длинный, нескладный парень был одет в грубые штаны и меховую жилетку типа тех, что носили жители пещерного города. В руках он сжимал длинную заостренную палку. Копье типа, ага. Морд подери, откуда он взялся вообще? Лежал бы да спал себе спокойно. Нет же, выперся. Теперь краями разойтись не получится. Ну что же, как я уже говорил, мне очень нужна вода. Дождавшись, когда парень минует мое укрытие и отойдет вперед на несколько шагов, я метнулся вперед. Пару прыжков нагнал часового и коротким расчетливым движением суданул прикладом ему по затылку. Тот коротко выдохнул и начал заваливаться вперед. Я перехватил падающее копье, подхватил самого парня и быстро оттащил его назад в те заросли, из которых сам только что вылез. На все про все ушло от силы 5 секунд. Я замер, прислушиваясь. Никого и ничего. Выждав для верности еще минуту, я осторожно двинулся вперед. Беспрепятственно добравшись до колодца, я заглянул внутрь. Если бы сейчас вдруг выяснилось, что там нет ведра или нет воды, или еще что-нибудь, из-за чего придется снова что-то сочинять и придумывать, я бы, наверное, тронулся. Настолько пить хотелось. Но, к счастью, все оказалось на местах. С трудом сдерживая радостную дрожь, я снял с гвоздя треснутое пластиковое ведро и, взявшись за ворот, принялся медленно опускать его вниз, молясь, чтобы ворот был смазан. Ворот был смазан. Веревка скользила вниз практически бесшумно, но мне все равно казалось, что я произвожу слишком много звуков. А когда ведро встретилось с поверхностью воды, я от этого звука и вовсе чуть в обморок не упал. Изо всех сил, сдерживая себя, я также медленно и аккуратно принялся вращать ворот в обратную сторону, стараясь не думать о чистой, холодной и прозрачной воде, что плещется сейчас в ведре. Когда ведро показалось над поверхностью колодца, я все же не смог удержаться. Забыв обо всем, я ухватил его двумя руками и припал к краю, хлюпая и обливаясь. Услышат? Плевать. Главное, что это вода. Чистая, холодная, прозрачная. Именно такая, как я себе ее представлял. Чувствуя, как влага смачивает растрескавшиеся губы, пересохший рот и набухший язык, я едва не стонал от счастья. А уж когда поток хлынул в горло, прервать безумие помогла только мысль о Фине, которая хочет пить не меньше меня, но вынуждена сейчас наблюдать за тем, как я утоляю жажду, подобно дикому животному. Придя в себя, я огляделся, убедился, что за то время, что я сходил с ума, обстановка не изменилась, и принялся наполнять емкости. 3-литровые фляги из гвардейской экипировки. Есть. Достать из рюкзака треснувшую канистру, которая, тем не менее, способна вместить 3-4 литра до трещины. Есть. Теперь аккуратно убрать все в рюкзак и валить отсюда к мортовой бабушке. На первое время вода есть, а там что-нибудь придумаем. В крайнем случае можно наведаться сюда попозже. Сейчас главное с обезвоживанием разобраться. Забросив рюкзак за спину, я уже спокойно допил остатки воды из ведра, тихонько повесил его назад на гвоздь и уже собрался было снова нырнуть в спасительную траву, как вдруг со стороны помоста послышался свистящий шепот. «Друг! Эй, друг! Да, ты! Я же знаю, что ты меня слышишь! Подойди! Подойди сюда, умоляю!» Сердце от неожиданности подпрыгнуло и пропустило удар. А я, сжав винтовку, резко развернулся, готовый стрелять на звук. Однако в направлении, откуда он раздавался, никого не было. «Подойди, пожалуйста, прошу!» — снова послышался шепот. Я наконец-то понял, откуда он доносится, и замер, не веря сам себе. Потому что кроме освежеванного тела, прибитого к помосту, шептать и называть меня другом здесь было явно некому. «Твою мечту! Так он еще живой? Охренеть можно!» «Да будь же ты человеком! Подойди, пожалуйста!» Снова зашептал несчастный незнакомец, и я, выругавшись и взяв винтовку на изготовку, медленно пошел в его сторону, оглядываясь по сторонам. «А как тут иначе поступишь? Не хватало еще, чтоб он тревогу поднял. Ладно. Сейчас выясним, что здесь вообще происходит».